Глава 71. Противоречие в Швейцарии. Июнь 1955 года. Пролетая над Францией, Вильям Бранхам смотрел вниз на поля, которые расстилались, как покрывало, из лоскутков, окрашенных в различные оттенки зеленого цвета. Между холмов извивались реки. Ландшафт был вдоль и поперек испещрен дорогами, которые местами проходили через деревушки, а кое-где терялись в лабиринте улиц крупных городов. Пышные белые облака бросали на землю тени в виде узоров горошек. Холмы тем временем увеличивались, пока не перешли в высокие горы. Наконец, Билл увидел Цюрихское озеро, похожее на зеленовато-синюю змею, лежавшую в длинной извилистой долине между остроконечными вершинами Альп. Вдоль северо-западного края озера раскинулся большой город. Вскоре в поле зрения появился аэропорт. Самолет стал приземляться, казалось, в тихую и безмятежную долину. В действительности Билл опускался в место бурных религиозных противоречий и разногласий. Он приземлился в Цюрихе, Швейцария, в субботу, 18 июня 1955 года. В этой поездке Билла сопровождали Билли Поль Бранхам, Фред Босфорд из Флориды, Майнер Органбрайт из Лос-Анджелеса, Калифорния, и Джордж Гарднер из Бирмингема, штат Нью-Йорк. Органбрайт и Гарднер организовали эти собрания благодаря поддержке Международного общества предпринимателей полного Евангелия – МОППИ. Согласно расписанию, Биллу предстояло проповедовать в течение 9 дней на крупнейшем стадионе в Цюрихе. Доктор Адольф Гугенбул, швейцарский адвокат, владелец гостиницы и руководитель МОППИ, заведовал организацией этих собраний и мероприятий в Швейцарии, а также служил в качестве переводчика для членов американской евангелизационной кампании. Фактически, противоречия начались с того, что еще раньше, на этой неделе, прибыл другой знаменитый американский евангелист Билли Грэхам, который проводил заключительное служение в Цюрихе в день приезда Билла. В тот вечер Биллу хотелось пойти послушать проповедь Билли Грэхама, однако, утомленный после длительного полета, он вздремнул днем в своем гостиничном номере и проснулся слишком поздно, когда собрание Грэхама уже началось. К счастью, ему удалось послушать его по радио в своем номере. Когда Билли Грэхам проповедовал, что Иисус Христос был самим Богом, проявленным в человеческой плоти, Билл во все горло закричал «Аминь!», потому что таким было и его послание. В ту ночь Билл увидел поразительное видение. Он, казалось, стоял в воздухе, смотря поверх огромного глобуса. Внизу располагались европейские и африканские материки, на которых горы и холмы поднимались на надлежащую высоту в соответствии с масштабом макета Земли. На самом высоком пике горной цепи Альп, возле границы между Германией и Швейцарией, сидел немецкий орел. Эта птица пристально следила за человеком, ехавшим на лошади. Всадник выглядел как английский аристократ, одетый в традиционную великобританскую одежду для верховой езды, которая состояла из красного пиджака, красной шапки, белых бриджей и черных кожаных сапог. Орел не сводил своих зорких глаз с этого человека, наблюдая, как он проезжал Европу и пересекал Африку, направляясь к мысу Доброй Надежды. Билл услышал слова ангела Господня. «Все согрешили и лишены славы Божьей». После того, как это видение исчезло, Билл ощутил такое изнеможение и оцепенение, что все его тело дрожало. В воскресенье утром его разбудил звон церковных колоколов, от которого вся долина оглашалась эхом. В Цюрихе одновременно звенело так много колоколов, что Билл шутя говорил, что должно быть, начиналось тысячелетнее царство. За завтраком доктор Гугенбул показал ему язвительную газетную статью о швейцарской компании Билли Грэхэма, которая вот-вот подходила к концу. О почтенном Грэхэме в этой статье не было сказано ничего хорошего. По мнению критиков, его костюм был слишком дорогим, одеколон был чрезмерно пахучим, а волосы были слишком вьющимися, как будто он часами находился в косметическом салоне, где ему делали такую прическу. Не пришелся по душе репортеру и стиль его проповедования. Он написал, что мистер Грэхэм беспорядочно размахивал руками и кричал, как торговец, пытающийся продать мыло. Билл неоднократно подвергался атакам со стороны представителей средств массовой информации. Однако, ему никогда раньше не приходилось видеть, чтобы кого-то так яро критиковали из-за таких пустяков. Доктор Гугенбул объяснил, что в действительности удар критиков был направлен не на внешность и манеры мистера Грэхэма. Билли Грэхэм проповедовал верховное божество Иисуса Христа, что противоречило доктрине швейцарской реформаторской церкви, древнейшей и крупнейшей христианской деноминации в Швейцарии. Реформаторские церкви придерживались учения Хулдрайха Цвингли, самого влиятельного реформатора в швейцарском ответвлении протестантской реформации. Цвингли отвергал девственное рождение Христа, вместо этого уча тому, что Иисус был естественно рожденным сыном Иосифа и был всего лишь назван Сыном Божьим. Билл подумал, если они критикуют такого отполированного человека, как Билли Грэхэм, тогда что же они будут говорить обо мне? В понедельник вечером, во время первого вечернего собрания своей компании, Билл полчаса говорил присутствовавшим в аудитории, пытаясь поднять у них веру и приготовить их для молитвенного служения. «Я не заявляю, что я исцелитель. Иисус Христос является единственным исцелителем. Я не осуждаю врачей, больницы или медицину. Все это Божьи дары для нас. К тому же, я не претендую занимать место врача. Однако есть немало вещей, которых врачи не могут сделать. Поскольку это истина, мы имеем право просить Иисуса помочь нам. Я верю, что Он это сделает. Уже почти 10 лет я являюсь свидетелем того, как Он исцелял через мое служение десятки тысяч людей, слепых, хромых, коллег, увечных и инвалидов. Я видел, как Он воскресил из мертвых троих людей, двоих в Соединенных Штатах и одного в Финляндии. Сегодня Он такой же Господь Иисус, каким Он был, когда ходил по земле. Во время Своего земного служения Иисус также воскресил из мертвых троих людей, дочь Иаира, сына вдовы из города Наин, и Лазаря. Он мог бы воскресить больше людей, если бы Отец показал ему больше. Не забывайте, когда Иисус был у купальни Вифезда, Он остановился возле человека, лежавшего на постели. Тот мужчина был болен 38 лет, поэтому та болезнь не была для него смертельной. То место было заполнено людьми, которые были в худшем состоянии, чем тот больной. Иисус же исцелил только того человека. Почему? Он исцелил его, потому что он увидел его в видении. Когда фарисеи спросили Иисуса об этом, Он сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также». Итак, давайте будем почтительными и будем проявлять правильное отношение к Господу Иисусу. От вашего отношения к любому божественному дару будет зависеть результат, который вы получите от Него. Больная женщина, прикоснувшаяся к краю одежды Иисуса, почувствовала Его силу, а солдат, который закрыл Ему глаза и ударял Его по лицу, говоря: «Если ты пророк, скажи нам, кто ударил тебя», тот солдат ничего не почувствовал. Все зависит от того, с каким отношением вы подходите к нему. Билл продолжал в таком же духе, пытаясь объяснить свое необычное служение примерами из Нового Завета. Когда он вызвал людей в молитвенную очередь, первой вперед вышла молодая женщина. Билл сказал: «Все вы осознаете, что эти чудеса не могут совершаться человеком. Я уверен, что вы, христиане, понимаете мою позицию здесь. Я представляю вашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Итак, вот стоит молодая женщина. Я никогда не видел ее за всю мою жизнь. Нас разделяют тысячи километров, однако Бог все о ней знает». Это в точности, как в то время, когда Иисус остановился у колодца в Самарии и разговаривал с женщиной до тех пор, пока не уловил ее дух. Он увидел видение о ее проблеме и сказал: «У тебя было 5 мужей, и тот, с которым сейчас живешь, не муж тебе». Она ответила: «Господин, вижу, что ты пророк. Когда Мессия придет, он также будет говорить нам такое». Иисус сказал: «Я есть Он». Видите, обнаружение и проявление тех сокровенных вещей было самим знамением Мессии. Он тот же и сегодня. Билл коротко побеседовал с этой молодой женщиной. Затем он увидел, как она уменьшилась в размере. Это было видение, в котором раскрылась ее тайна. Он сказал: «Эта женщина христианка. У нее проблема с горлом, тонзиллит. Я слышу, как врач говорит ей, что эти гланды нужно вырезать. У нее также кровотечение в кишечнике. Вы говорите по-английски. Вы не из Швейцарии, вы из Германии. Вы приехали сюда поездом и должны возвращаться сегодня вечером. Дома у вас бабушка, которая умирает от рака, и вы желаете, чтобы и она исцелилась. Если это истина, поднимите руку, чтобы все в аудитории увидели». После того, как она подняла руку, Билл сказал: «Езжайте домой, возложите руки на вашу бабушку, ибо так говорит Святой Дух. Ты поедешь домой, чтобы быть здоровой во имя Господа Иисуса Христа». За этим последовало много видений и чудес. На следующее утро цюрихские газеты критиковали Билли Бранхама яростнее, чем Билли Грэхэма. Реформаторские церкви обозвали его обманщиком и шарлатаном, ставя под вопрос его мотивы. От этой ярой критики количество посетителей в тот вечер не уменьшилось. Оно достигло максимальной вместимости стадиона, рассчитанного на 20 тысяч зрителей. Однако в результате этого в разуме многих людей, сидевших на стадионе, появились сомнения. Когда Билл был готов молиться за больных и нуждающихся, он приложил все усилия, чтобы преодолеть натиск их сомнения. На платформе, где он каждый раз мог сосредотачиваться только на одном человеке, его дар действовал свободно, однако он не двигался среди людей в аудитории должным образом. Это препятствовало всей компании Билла, так как цель его дара развлечения сердечных тайн заключалась в том, чтобы поднять веру у людей настолько, чтобы любой, кто нуждался в исцелении, мог получить его от Иисуса Христа. В тот вечер, когда перед Биллом в молитвенной очереди стоял первый человек, Билл сказал: «Этот мужчина начинает удаляться от меня». А это означало, что он, наблюдая за уменьшавшимся в размерах незнакомцем, погружался в видение. У него рак, который начался в боку, и сейчас он поразил печень. Если Бог не исцелит его, он вскоре умрет. Мгновенно выйдя из видения, Билл сказал всем присутствовавшим на стадионе: «Теперь вы ничего не можете скрыть. Тот голос, проговоривший несколько секунд назад, не был от меня, я просто ваш брат. И это был Иисус Христос, использовавший мой голос. Что произойдет далее, зависит от подхода этого человека. От его мнения об этом будет зависеть то, что он получит. Этот мужчина, очевидно, верил, что Иисус Христос находился там и мог исцелять, потому что после того, как Билл помолился за него, он сказал, что чувствует себя иначе. Третьей в очереди была женщина. Билл сказал: «Мне ничего не известно об этой леди. Чем дольше я буду разговаривать с ней, тем больше Господь Иисус откроет мне о ней через видение. Если Бог скажет мне, для чего вы сюда пришли, примете ли вы Его как вашего исцелителя? Я вижу, как вас обследует врач, и он говорит, что вам нужно удалить желчный пузырь. Вы не хотите, чтобы вас оперировали, и именно по этой причине вы находитесь сегодня здесь. Я вижу вас, молящийся в комнате, об этой возможности. Это истина. Вера ваша спасла вас. Во имя Иисуса Христа будьте здоровы!» Билл чувствовал волны сомнения, сбегавшиеся к нему со всего стадиона. У многих людей, казалось, было такое же отношение к собранию, как к футбольному матчу. «Пожалуйста, друзья, не вставайте и не ходите», — сказал Билл. «Это очень непочтительно. Вы тревожите Святого Духа». Он различил проблемы еще нескольких людей в молитвенной очереди и затем снова повернулся к аудитории. Указывая рукой на определенный сектор сидячих мест, Билл сказал: «А как насчет вас, вон там? Вы верите всем вашим сердцем? Это таинственно для вас, так как вас никогда не учили о сверхъестественном. Вы этого не понимаете. Тот же самый свет, который помазывает меня, уже 3 раза кружился над той частью аудитории с тех пор, как я стою здесь, и вы не хотите приблизиться к нему. Прямо сейчас каждый из вас должен стоять на ногах исцеленным. Он ведь здесь. Вам всего лишь нужно принять это». Скептицизм постепенно рассеивался, а вера усиливалась. Сотни людей на стадионе принимали свое исцеление во имя Иисуса. Когда Билл сделал призыв к алтарю, встали 1000 людей и верили свою жизнь Иисусу Христу. Не все люди, посетившие эту кампанию Бранхама, были из Швейцарии. На протяжении недели 1000 людей со всех уголков Центральной Европы потоком съезжались в Цюрих, чтобы услышать проповеди Вильяма Бранхама. Майнер Органбрайт насчитал 180 немецких автобусов, припаркованных в ряд на автостоянке стадиона. Днем так много приезжих людей въезжало в город, что во всех общественных заведениях работа кипела, как в муравейнике. Во избежание каких-либо проблем, которые могли быть вызваны его присутствием, Билл проводил большую часть свободного времени в своем гостиничном номере. Исключением было одно утро в конце недели, когда ангел Господень прямо сказал ему: «Выйди на улицу и спустись к озеру». Билл попросил своего сына пойти вместе с ним. Билли Полю это показалось плохой затеей. «Папа, ведь кто-нибудь узнает тебя. Тогда тебя обступит толпа, и нам придется вызвать туда полицию, чтобы вытащить тебя оттуда». «Что ж, Господь велит мне спуститься к озеру, поэтому мне пора идти». Билли Поль неохотно пошел вслед за своим отцом. Поскольку Швейцария не подверглась бомбардировке во время Второй мировой войны, историческое великолепие Цюриха прекрасно сохранилось. В нем было много улиц, вымощенных булыжником, и изысканно украшенных кирпичных зданий многовековой давности. Набережное озеро превратилось в туристический парк. Взор ласкали аккуратно подстриженные газоны и множество деревьев, цветов и фонтанов. Места для прогулок возле гостиниц и тщательно ухоженные дорожки. Билл прогуливался вдоль берега, наслаждаясь как солнечным светом, так и живописным пейзажем вокруг себя. У него было прекрасное самочувствие от того, что он находился на открытом воздухе и разминал ноги. Билли Поль же волновался из-за сотен других людей на набережной. Некоторые из них сидели на скамейках или лежали на покрывалах, а другие прогуливались вдоль берега. Вскоре, увидев, что никто не узнал их, Билли Поль успокоился. Отец и сын прошли вместе порядочное расстояние. Наконец, они приблизились к пожилому человеку, сидевшему на скамейке и склонившемуся над книгой, которая выглядела как Библия. Слезы катились по щекам старичка, подобно росинкам, сверкающим в лучах утреннего солнца. Билл ощутил присутствие ангела. Еще один шаг, и он перенесся в совершенно другую страну, где он увидел того же пожилого мужчину, бравшего носовой платок из иссохшей руки молодой женщины. За ее юбку ухватились пятеро детишек. Видение продолжалось, раскрывая еще больше подробностей. И затем Билл вновь очутился на пешеходной дорожке возле берега Цюрихского озера. Вот этот человек, для встречи с которым Бог послал меня сюда, сказал Билл своему сыну Билли Полю. Папа, ты ведь не собираешься подойти к тому человеку и заговорить с ним, а? Нет, он сам подойдет ко мне и заговорит. Он издалека. Вот увидишь, у него есть нечто для меня. Нечто, что имеет отношение к руке одной женщины. Как ты узнал об этом? Я только что увидел видение. Ну, пошли. Просто смотри на озеро и иди мимо того мужчины. Билл устремил взор поверх синевшего водного пространства, следя за небольшими парусниками, изящно плававшими, как лебеди. Озеро изгибалось, скрывая свой дальний конец за огромной горой, которая вздымалась у самой кромки воды. Склон горы был усеян деревьями и кустарниками, а с крутых утесов стекало несколько водопадов. На берег стали с плеском набегать волны от проплывавшего мимо катера. «Папа, этот человек идет за нами», — сказал Билли Поль. «Я знаю. Когда будем на следующем повороте, станем переходить по мостику, и он обгонит нас как раз на том мостике». Впереди дорожка огибала здание, окруженное небольшой рощей. Зайдя за поворот, они подошли к мостику, перекинутому через речушку, которая впадала в озеро. Когда Билл и его сын были на середине мостика, этот незнакомец догнал их. «Брат Бранхам», — сказал он на английском с сильным иностранным акцентом. Билл повернулся к нему лицом. Мужчина представился и сказал, что он приехал из России. Нескольким сотням россиян чудом удалось получить визы, чтобы приехать на собрание Билла в Цюрих. Вынув из своей сумки белый носовой платок, пожилой россиянин вручил его Биллу. Он сказал, что дома на его родине есть молодая мать, которая так сильно поранила руку, что она никак не заживает. Теперь ее рука иссохла и перестала функционировать, отчего ей тяжело растить своих пятерых детишек. Старичок хотел, чтобы Билл вознес молитву над этим платочком и разорвал его на 6 полосок. Он верил, что когда он вернется в Россию, Бог будет использовать эти 6 помазанных лоскутков для исцеления той больной матери и благословения ее 5 детей. Билл помолился над тем платочком и затем разрезал его на полоски карманным ножиком. Вручая их незнакомцу, он спросил: «Как вы узнали, что я сейчас нахожусь в Швейцарии?» «Я услышал об этом через швейцарскую радиостанцию, транслирующую свои передачи в России. Приходилось ли вам раньше слышать о моих собраниях?» «Да, брат Бранхам. Вы однажды помолились за мертвого мальчика в Финляндии, и Бог воскресил его. И эта весть проникла даже в глубину России. В течение многих лет я желал встретиться с вами, но как же я мог бы попасть за пределы железного занавеса? Коммунисты ни за что бы не позволили мне посетить Америку. Затем я услышал, что вы собираетесь побывать в Швейцарии, Сегодняшний день – это чудо. Билл подумал о мужчине возле купальни Вифезда и о женщине, которая прикоснулась к одежде Иисуса. Как и те две личности много сотен лет назад, этот пожилой россиянин обратился к Божьим обетованиям с правильным отношением.